Я села на скамейку, а Натан встал в очередь у киоска и вернулся с рожком. Мороженое образовывало конус, из острия которого торчали будто флаг шоколадные хлопья. Я облизала рожок по краю, он впился в мороженое зубами и поморщился. «Заморозил мозг?» Натан кивнул, приоткрыл рот и округлил губы. «Упрись языком в небо», — посоветовала я. «Торопыга Гарри вечно спешит с рожками. Этот прием помогает вырабатывать тепло, реально помогает». Через несколько секунд Натан вновь обрел дар речи. «В самом деле помогает. Вероятно, это признак взросления. Способность сопротивляться желанию заглатывать целиком что-то очень холодное. Когда я был в его возрасте...» Натан кивнул в сторону поглощающего мороженое на палочке мальчугана, на траве вокруг которого валялись сотни тысяч других палочек. «Лопал мороженое, как он. Кто такой Гарри?» «Так ты по-прежнему общаешься с семьей Сэма?» — нахмурился он, когда я объяснила. «Да, но 100 лет у них не было, с тех пор, как мы с Сэмом порвали. А ты видишься с родными Кали?» «Нет», — коротко ответил он, но я не позволила ему увильнуть. «Почему?» «После аварии они не хотят меня видеть, наверное, им это слишком больно». «У нее были братья или сестры?» Почти не в силах смотреть ему в глаза, я следила, как к воде подлетает блестящая синяя стрекоза. «Я небольшая мастерица обманывать. У нее есть сестра Софи, но с момента аварии я ее не видел. Она не выдержала горя, даже не пришла на похороны попрощаться с Кали. Послала венок, словно этим можно откупиться. Эта Софи живет где-то поблизости. Понятия не имею, где она живет. Я набрала воздух в легкие и решилась. Как случилось, что Кали попала в аварию?» Натан разломил на кусочки остатки мороженого и швырнул их в воду. «Ехала на машине и влетела в дерево. Тот вечер был кошмарным, дороги опасными». «Ужас! Куда она ехала?» «Какая разница?» — Натан сник. «У меня получилось нечто вроде допроса, но ради Тома и Аманды я должна была продолжать». «Наверное, она ехала встретиться с тобой». «Нет». Он осекся и уронил голову на руки. «Я почувствовала себя виноватой от того, что мучаю его». «Ты, наверное, очень по ней скучаешь». Я коснулась его руки. «Сколько времени вы были вместе?» Натан распрямился, с трудом произнося слова. 5 лет. Хотя в итоге это оказалось неважным. С моим мнением не пожелали считаться. В каком смысле? В любом. Взять хотя бы место, где ее похоронили. Кали ненавидела церковную службу. Она хотела, чтобы ее кремировали, а прах развеяли на берегу океана. Мы однажды говорили об этом, посмотрев фильм, в котором героиня умирает молодой. Родители Кали даже позволили, чтобы ее распотрошили. Разрезали и раздали по кускам, словно в лавке мясника. «Ты против донорства?» — резко спросила я. «Разве это естественно? Врачи берут на себя роль Господа». Натан засунул руки глубоко в карманы и откинулся на жесткую деревянную спинку скамейки. «Понимаешь, Кали была хороша, совершенно красива. Невозможно представить, что у нее что-то изъяли. Это неправильно. Представляю, как тебе тяжело. Но она спасла чьи-то жизни». «Знаю, она сама бы это одобрила, но мне ненавистна мысль, что Кали больше не Кали. Я должен был сказать свое слово. Мы собирались пожениться». Тому и Аманде подсунули формуляры согласия и ручки. А моего мнения никто не спросил. Когда все было кончено, нянечки отдали Тому ее вещи, а он передал их мне, как будто я больше ни на что не годен, как только хранить ее тряпки. Я так сильно прижал их к груди, что чуть не сломал себе ребра. Вот насколько был зол. Мы сидели молча. Я не знала, как поступить и что сказать, и подумывала, не пора ли пойти домой. Том и Аманда со временем смирятся и успокоятся. Натан все еще переживает. А моя игра в детектива, похоже, ни к чему не привела. Я кашлянула. Натан повернулся и посмотрел на меня. «Прости. Я не так представляла этот день. Не собирался распинаться о своей бывшей, но мне с тобой комфортно, Джена, как ни с кем другим». Неужели, подумала я, он тоже ощущает связывающую нас невидимую нить? «Все в порядке». «Ничего не в порядке. Проголодалась? Давай я тебя накормлю и попытаюсь загладить вину». Натан встал, протянул мне руки и помог подняться. «Здесь неподалеку есть паб». Разговор за обедом потек свободнее. У меня сложилось впечатление, что я давным-давно его знаю, хотя в каком-то смысле так оно и было. Всякий раз, когда я упоминала о Кале или Софи, Натан менял тему. Я, в конце концов, испытала облегчение, болтая о повседневных делах, телевидении, музыке. Сама удивилась, что мне это нравится, и задавалась вопросом, нравится ли это ему. Когда тарелки унесли, атмосфера изменилась. Мы одновременно потянулись к счету, наши руки встретились, и между нами проскочила искра. Натан спросил, не зайду ли я к нему на кофе. Я была готова согласиться и объяснила это чувство Микали. Попыталась думать о Сэме, но когда мы вышли из паба, не чувствовала ничего, кроме жара, лежащей на моей талии руки Натана, и не могла отделаться от желания ощутить его прикосновение на моей коже. У Натана я устроилась на краю дивана, поджав ноги, и почувствовала себя совершенно как дома. «Вина?» «Нет, спасибо. Теплая алкогольная волна успокоила бы нервы, но пить спиртное после операции мне категорически запретили. У меня от вина мигрень», — солгала я. «Уверять, что вообще не пью вина, только вызвать подозрительные взгляды и ненужные вопросы». «Неприятно. Одна из наших сотрудниц страдает мигренью, а у меня, слава богу, ничего подобного не бывает. Тогда заварю чай». Оставшись одна, я попыталась вспомнить, чем Том объяснил уход Натана со свадьбы. Уж не головной ли болью? Или же он заболел? Я зажмурилась и закрыла глаза руками. Воспоминания плясали в моей голове, но я не могла до них дотянуться. Вернувшись, Натан сел так близко, что прижался бедром к моему бедру. Меня бросало то в жар, то в холод. Я чувствовала возбуждение, отнюдь не жажду, и нисколько об этом не жалела, потому что руки у меня так сильно дрожали, что не удержали бы чашку. «Могу я задать тебе личный вопрос, Джена?» Я инстинктивно коснулась груди, проверить, не виден ли шрам из-под одежды. «Задавай».